От автора. «Берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих». Второзаконие 4.9. Когда гонения на Церковь Христову в атеистической державе поутихли, многие друзья стали просить меня написать воспоминания о тех чудесах и благословениях, свидетелями которых мы были, совершая служение в издательстве «Христианин» в трудные для Церкви годы. Я переживал, как бы это ни выглядело своего рода памятником и не послужило к самопрославлению, поэтому долго не решался браться за перо. Один брат настойчиво побуждал меня оставить хотя бы своим детям свидетельство о Божьих милостях. Ведь наше поколение постепенно уходит, а нынешняя свобода может быстро закончиться, и тогда на чьих примерах потомки будут учиться верному хождению перед Богом? Он меня почти убедил. Вспомнилось, как тяжело мне пришлось решать вопрос присяги в армии, потому что у меня не было никакой информации о том, как поступали мои предшественники. И я решился написать о том, каким путем провел нас Господь, когда мы дерзали служить Ему, ни на что не взирая. Прежде чем войти в труд, мне нужно было пройти определенную школу. В ранней юности Господь начал показывать мне, как высоко Он ценит наше доверие Ему и как важно жить в послушании. Плененный неземной любовью, я захотел всю свою жизнь посвятить тому, кто сделал так много для моего настоящего и будущего. Приступая к описанию пережитого, я думал, что все достаточно живо в моей памяти, но скоро пришлось убедиться, что это совсем не так. Многие детали время стерло или же они просто потерялись. Поэтому я старался запечатлеть лишь те эпизоды, которые подтверждали еще два или три участника. Все упомянутые в книге имена реальные. К сожалению, не все они остались в памяти. Если кому-то это будет огорчительно, простите меня. Если кто заметит какие-то неточности, тоже прошу простить, это сделано вовсе неумышленно. Все, в чем сомневался или что смутно помнил, я просто упустил. Соблюсти хронологию у меня не получилось, ведь в те годы мы ничего не записывали. Когда я позвонил одной из старых тружениц, желая уточнить некоторые детали, она мне удивленно сказала: «Ты всегда учил нас, сделай и забудь». И мы слушались, а теперь хочешь так много подробностей. Слава Господу за то, что в книге, которая пишется на небесах, не забыта и не упущена никакая мелочь. Там учтены абсолютно все детали нашего служения Богу и Его народу. Мое сердечное желание, чтобы этот материал послужил к славе нашего Господа, помог настоящему и будущему поколению христиан больше верить живому Богу, уповать на Его могущество и покоряться Его водительству. Когда арестовывали и судили сотрудников издательства «Христианин», их прежде всего обвиняли в занятии незаконным промыслом, будто они получали от этого дела прибыль. Однако это совершенно не так. Вся работа типографии была построена исключительно на жертвенности братьев и сестер. Более того, приступая к этому служению, каждый добровольно приговаривал себя к лишению свободы, зная, что арест может произойти в любой момент. Во время суда над печатниками в Кингисеппе, Ленинградская область, 1977 год, судья, цитируя христианскую песню, отметил: «Что же вы такие невеселые песни печатали? На веселых ведь можно больше заработать». Подсудимый Левин лишь развел руками в узкой загородке для подсудимых: «А что прикажете петь? Широка страна моя родная». Этот ответ вызвал улыбку даже у судей. Всем стало ясно, что именно он заработал. Без мысли, что за столь высокое служение придется дорого платить, никто не становился печатником. Данные воспоминания связаны с этим нелегким, но благословенным служением издательства «Христианин». Господь ввел меня в этот церковный труд, начав воспитывать еще в армии. Научал полезному, обогащал опытом доверия. Бесконечно благодаря Его за все пережитое, я желаю одного – чтобы наше служение святым стало для великого Бога приятным благоуханием, только Ему за все слава и честь».